Печальный тон дочери поразил Элизабет в самое сердце. Каждой девочке нужен отец, и Меган его очень не хватало. «Конечно, он может пойти», — услышала она собственный голос и заставила себя улыбнуться. Вымыв посуду, Элизабет отправилась искать сына и нашла его в детской. Он лежал на кровати с плюшевым медведем под мышкой. От высохших слез на щеках остались борозки. Элизабет села на край кровати и, наклонившись, поцеловала сына. «Извини меня, я не должна была сердиться». Он промолчал, едва сдерживая готовые вырваться рыдания. «Я просто удивилась, вот и все». Элизабет объяснила, почему он должен прежде посоветоваться с ней. «Но сейчас, я думаю, все в порядке. Глаза Мэтта засияли. Значит, он может с нами пойти, если захочет. Вот здорово!» «Да уж, конечно», — подумала Элизабет. Она уложила детей и решила сходить к Теду. «Может, ему совсем не хочется идти на этот карнавал, и он делает это лишь из жалости к детям, лишенным отцовской ласки. Она должна дать ему возможность достойно отказаться от приглашения, тем более, что ей совсем не хочется видеть его там». Элизабет сняла фартук, подкрасила губы и пошла по темной лужайке. Теда она застала на веранде в кресле. Всю прошлую неделю он стеклил веранду, чтобы утеплить ее на зиму. Свет от телевизора падал на стол, где стоял поднос с остатками ужина, состоявшего из куска мяса и банки пива. Но Тед не смотрел телевизор, а читал какой-то журнал. Интересно, что за журнал? Может, специально для мужчин с голыми женщинами? В таком случае время для визита самое неподходящее. Но коль скоро она зашла так далеко, необходимо довести дело до конца и как можно скорее, чтобы раз и навсегда с этим покончить. Он заметил ее только после того, как она постучалась, и пристально посмотрел на нее своими голубыми глазами-лазерами. Он подошел к телевизору, выключил его и лишь после этого открыл дверь. Журнал остался лежать на кресле, так что разглядеть обложку оказалось невозможным. «Привет!» — голос ее звучал неуверенно. «Привет! Входите, прошу вас!» «Я на минутку, дети одни, спят уже». Элизабет не собиралась заходить к нему в дом. «Не дай бог увидят соседи, и тогда сплетен не оберешься». Такова человеческая природа, Элизабет это хорошо знает. А сплетни распространяются с быстротой лесного пожара. Тед закрыл дверь и спросил, что-нибудь случилось? Нет, ничего, ничего особенного. Надеюсь, Элизабет никак не могла собраться с мыслями. Наверняка в глазах Теда она выглядела полной дурой, которая не в состоянии связать и двух слов. В прошлый раз было так... И до этого тоже. Собственно, не было никаких причин для волнения. Перед ней стоял просто мужчина. Но, боже мой, настоящий мужчина. «Мэтт сказал, что пригласил вас на осенний фестиваль в школе», — выпалила Элизабет. «Да, это так. И вы собираетесь пойти?» «Я обещал ему». «Да-да, именно так он мне и сказал. Но стоит ли связывать себя обещаниями?» Тед внимательно посмотрел на нее и, помолчав, спросил, «Вы не хотите, чтобы я был рядом с вами, не так ли?» «Нет, то есть да, я имею в виду...» Она набрала в легкие побольше воздуха. «Я не против, если вам действительно хочется чего-то такого. Но ведь это начальная школа. Дети носятся как угорелые, изображая диких индейцев. Родители за ними гоняются, словно безумные. Это беспорядок. И Элизабет беспомощно пожала плечами. Боюсь, вам там будет неинтересно. Потому что я закоренелый старый холостяк, да? Проклятие! Не хватало только оскорбить его, — подумала Элизабет, когда Тед отвернулся от нее, толкнул дверь и направился к джипу, припаркованному на подъездной дорожке. «Это совсем не так, мистер Тед, мне просто хотелось дать вам возможность не выполнить свое обещание под каким-нибудь благовидным предлогом, если, конечно, вы этого хотите. А с Мэттом я сама все улажу, вам не придется». Тед опустил заднюю дверцу джипа и вытащил из машины огромных размеров коробку. Затем взвалил ее на плечо и направился на задний двор. Не зная, что делать, Элизабет засеменила за ним. Тед поставил коробку на землю. «У меня никогда не было детей, Элизабет, но я не настолько стар, чтобы не помнить своего детства». От этого Элизабет... У нее защекотало в животе, словно Тед поскреб там пальцем. Я совершенно не имела в виду, что я даже помню несколько школьных карнавалов и то, с каким нетерпением ждал их и как радовался. Мне повезло, у меня были мама и папа, и они ходили со мной на все карнавалы. Элизабет с тяжелым вздохом прислонилась к дереву. «Я виновата перед вами, Тед». «И перед Мэттом тоже. Отругала его за то, что он пригласил вас. Я просто была не в себе. Мне не хотелось, чтобы вы чувствовали себя обязанным. И малыш сказал, что я самая плохая мама на свете». Тед усмехнулся. «Никогда не поверю, что это действительно так. Я не чувствую себя обязанным. Более того, уверен, что мне там очень понравится. И, пожалуйста, не чувствуйте себя виноватой, хорошо? Ну, а теперь хватит извинений, да? И не будем больше к этому возвращаться, согласны?» Он опустился на колени и пододвинул коробку поближе. Элизабет тоже встала рядом с ним и принялась разглядывать картинку на одной ее стороне. «Гамак. Как мило. В самом деле, да. Мне всегда хотелось иметь гамак, точь-в-точь такой же, как этот. Судя по картинке, он был сплетен из белой джутовой веревки и украшен по краям бахромой. Я тоже о таком мечтал. Повешу его между двумя этими деревьями». Тед показал, какими именно. «О да, и летом будет замечательно». Она не договорила. «Что замечательно?» — спросил он мягко, внимательно следя за выражением ее лица. И, не дождавшись ответа, произнес. «Вы имели в виду, что в нем замечательно будет лежать? Разве гамаки не для этого предназначены?» «Ага. Можете отдыхать в моем, когда пожелаете. Благодарю вас». «Но вы не воспользуетесь моим приглашением, не так ли?» Элизабет бросила на Теда быстрый взгляд, удивленная его проницательностью. «Скорее всего, нет». «Почему же?» «Не хочу ловить вас на слове». Тед покачал головой. «Нет, дело не в этом. Вы просто боитесь сплетен. Ведь соседи могут подумать, что с таким же успехом вы ложитесь ко мне в постель». У нее вдруг засосало под ложечкой, а тело стало невесомым, как заполненный гелием шар, готовый взлететь и парить в воздухе. «У соседей нет никаких оснований для сплетен. И вы стараетесь изо всех сил, чтобы их и впредь не было. Вы осуждаете меня?» «Осуждаю?» — нахмурился он. «Не то слово. Я просто считаю, что с вашей стороны глупо из кожи вон лезть, избегая меня». Возразить было нечего, и Элизабет молчала. Он припер ее к стенке, и она предпочла с ним не спорить, чтобы не выглядеть в его глазах полной дурой. «Мне понятно, почему вы ведете себя подобным образом», — тихо промолвил он. «Бережете свою репутацию?» Люди только и ждут, чтобы вы оступились, проявили безответственность по отношению к детям, совершили что-нибудь предосудительное. Вы же знаете, что говорят о молодых вдовушках, изголодавшихся по сексу, — продолжал Тед без обиняков. А тут рядом холостяк, живет совсем один. Сам этот факт делает меня подозрительной личностью. Если вы вдруг зайдете ко мне с какой-нибудь... безобидной просьбой, например, занять стакан песку, то обязательно начнутся разговоры о том, что мы быстренько перепихнулись прямо на кухонном столе. Он хохотнул. Немало есть охотников до такого рода удовольствий, но я к ним не отношусь. Ведь это все равно, что залпом выпить бутылку превосходного вина. Но пьют его не для того, чтобы утолить жажду, а ради удовольствия. Он устремил горящий взгляд на ее губы. Есть вещи, которые нужно смаковать, и чем дольше, тем лучше. К горлу Элизабет подкатил комок. И если бы даже на ум ей сейчас пришло нужное слово, она не смогла бы его произнести. Зато сердце стучало так громко, что Тед наверняка слышал, как оно бьется о ребра. «Вы вся дрожите», — он коснулся ее выше локтя, где кожа стала гусиной. «Мне холодно. Надо было взять с собой свитер. Пойдемте, я провожу вас до дома». «Не нужно, а мне нужно». Они долго спорили, пока Элизабет не сдалась. Уходя из дому, она оставила на кухне свет, и когда они шли в темноте по соседским лужайкам, с удивлением обнаружила, что через освещенное окно видно буквально все. Элизабет даже в голову не приходило опускать шторы. Ей нравилось, когда в окно светило солнце. Видно ли Теду с его зарешетчатой веранды, что происходит у нее в доме? На всякий случай лучше не выходить по ночам на кухню в неглиже, не доставлять Теду такое удовольствие, пусть смотрит журналы с голыми женщинами. «Я, кажется, не поблагодарила вас за то, что вы подстригли живую изгородь вокруг моего дома. Вы заметили?» «Заметила, спасибо». «Как поживают щенки? Прекрасно, растут помаленьку». «Отлично». Они подошли к черному ходу дома, и можно было, слава богу, закончить этот бессмысленный разговор. «В котором часу в субботу?» «Помнится, дети говорили всем, если вы действительно настроились идти». «Конечно, я заеду за вами». Она хотела было возразить, но по решительно вздернутому подбородку Теда поняла, что это бесполезно. «Хорошо, значит, договорились, Тед. Ну, спокойной ночи, Элизабет». Он взял ее за руку, прежде чем она успела скрыться за дверью. «Те? Они в порядке?» Тед провел большим пальцем по ее ладони. От мягкого, как перышко прикосновения, по телу Элизабет пробежал ток. «Мои руки?» «Да, в порядке, все прошло». Тед поднес ее руку поближе к глазам, внимательно оглядел и, не выпуская, сказал: «Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, что бы ни случилось, и плюньте на соседей, черт возьми». Когда Тед снова посмотрел ей в глаза, у нее перехватило дыхание, но прежде чем она смогла что-нибудь ответить ему и еще раз пожелать спокойной ночи, он отпустил ее руку и растворился в ночи. Незнакомец возник из ночного мрака. Порожденный темнотой, он был неотъемлемой ее частью. Он материализовался передо мной, высокий, широкоплечий, узкобедрый, с дельтообразным торсом и мощной мускулатурой. Я не могла рассмотреть его лица, но узнала моментально. И поэтому его внезапное появление меня не испугало, а скорее взволновало и даже возбудило. Он стоял передо мной с грозным видом, но страха я не ощущала. Супермен молчал, не произнося ни слова. Я тоже молчала. Слова были излишни. Оба знали, чего хотят. Под покровом ночи мы исступленно занимались любовью. Нас объединяло безудержное желание. Все остальное отступало перед инстинктом. Не существовало ни прошлого, ни будущего, только настоящее, проникнутое страстью. Страсть бросала нас в объятия друг друга, и мы ничего не хотели, только удовлетворить ее. Он погладил меня по волосам, медленно вынул единственную булавку, чудом удерживающую шелковую копну волос на затылке, и его пальцы утонули в шелковистых волнах. Я знала, что это доставляет ему удовольствие, что ему нравится ощущать мои волосы в своих ладонях. И даже сейчас мне было трудно различить черты его лица, хотя я знала, что мужчина улыбается, скользя пальцами по густым прядям. Я положила руки ему на грудь. Я не стыдилась. В этом царстве, окутанном бархатом ночи, робость была неуместна. Мы побуждали друг друга к бесстыдству, зная, что никто ничего не увидит и не узнает. Темнота была нашей союзницей. Под ее покровом мы могли позволить себе абсолютно все, потеряв над собой контроль, забыв о правилах приличия, о долге. Здесь царила страсть, и единственным нашим желанием было удовлетворить ее. Я даже не смогла ущипнуть его, такой упругой оказалась грудь, будто состоявшая из одних мышц. Почему он не снял рубашку? Стоило мне подумать об этом, как рубашка исчезла. Я медленно, не пропустив ни одного бугорка, ни единой впадинки, провела пальцами по волосам у него на груди. Соски были твердыми и упругими. Я провела языком по одному, потом по другому. Он застонал от наслаждения. Обхватив ладонями мое лицо, резко приподнял. Провел пальцами по моим влажным губам, чуть раздвинул их и погладил зубы. Я легонько укусила его. Его ладони скользнули вниз, к моей шее, потом еще ниже, к грудям. Он нежно сжал их и ласкал соски до тех пор, пока они не стали упругими. Наши уста слились. Иступленно, неистово. Его язык переплелся с моим. Казалось, нет предела нашей страсти. Вдруг он буквально вжал меня в стену, о которой я и не подозревала. Первобытная жажда мужчины обладать женщиной еще больше возбудила меня, и я вся дрожала. А он обхватил губами сосок и стал сосать, исторгнув из моей груди стон. Я знала, хоть и не видела, что глаза у него закрыты и что он сдерживает рвущееся наружу желание. Видимо, это доставляло ему удовольствие. В этот момент мне больше всего хотелось утолить его жажду, и я пожалела, что в груди у меня нет молока. И когда сказала ему об этом, он был глубоко тронут. Я почувствовала, как его ласковые руки, сжимавшие мою талию, спустились к бедрам. Стоило мне сказать, что я не в силах больше терпеть, и он тотчас же выполнил бы мое желание. Но я не произносила ни слова. Зачем? Мне хотелось продлить эти сладостные мгновения. Мой обожатель и так предупреждал любое мое желание. Партнер был великолепный. Он точно выбрал момент и вошел в меня неожиданно, быстро, уверенно, словно раскаленный добела стилет, заполнив, казалось, все мое тело, так что я чуть не потеряла сознание. Его руки, его горячие губы ласкали меня всю. Приличие, совесть были для него плохой химерой. Он был создан для наслаждения. Сексуальный, охваченный страстью, он желал лишь одного — доставить мне радость и наслаждение. Только с ним я испытала настоящий оргазм. Наконец я в изнеможении прижалась к нему вся потная. Он нежно провел рукой по моим волосам, убрал их с моих влажных плеч и растворился во все поглощающей темноте. Я никогда не видела его лица, не слышала его голоса, но появись он снова, тотчас узнала бы его. Непрерывный звон в ушах не исчез вместе с безликим возлюбленным, а еще долгое время действовал подобно болеутоляющему наркотику. Обессиленная и совершенно потерянная, Элизабет наконец проснулась и с трудом открыла глаза. Господи, она чувствовала тяжесть во всем теле, словно оно было налито свинцом. Счастливая улыбка блуждала на влажных губах. Совершенно обессиленная, прикованная к постели безмерной усталостью, Элизабет не могла пошевельнуться. На коже блестели капельки пота. Измятая ночная рубашка прилипла к телу, от которого шел жар, скапливаясь между ног. Соски напряглись, их покалывало. Окончательно проснувшись, Элизабет вдруг поняла, что звон в ушах не имел ничего общего с тем, что она пережила во сне, просто где-то поблизости работала электропила. Любовника не было, ни тайного, ни явного. Она лежала одна в своей вдовьей постели. Сквозь жалюзи в комнату проникали солнечные лучи. Была суббота. Сегодня под вечер ей предстояла встреча с Тедом Рэндольфом. При мысли об этом Элизабет вздрогнула. Потом вздохнула, опустила ноги на пол и села на кровати. Часы на тумбочке показывали начало 10. Она потянулась за халатом, лежавшим на краю постели, накинула его, прикрыв груди и убеждая себя в том, что соски больше не болят, и от них не исходит жар. С трудом поднявшись, Элизабет ощутила слабость в коленях. «Лайле наверняка понравился бы мой сон», — пробормотала Элизабет, направляясь в ванную. «О, Господи! И после этого говорить о фантазиях?» Нежданная встреча с безымянным, безликим, безголосым незнакомцем не могла быть лишь плодом воображения. В этом сне нашли свое воплощение самые сокровенные мечты любой женщины. Все было легко и просто, как не бывает в реальной жизни, где каждый шаг влечет за собой осложнение. Да, она просто больна. За такие фантазии суд лишил бы ее материнства. Элизабет приняла ледяной душ и направилась на кухню. Дети уже сидели за столом и ели кашу, обильно сдобренную сахаром. В борьбе с этим злом Элизабет отступила, отказавшись от сражений. Она поцеловала детей, приласкала, прежде чем включить кофеварку. «Сегодня вечером карнавал, мам», — напомнил Мэтт между двумя ложками совершенно бесполезных калорий и чего-то липкого, вредного для зубов. «Это точно», — произнесла Элизабет с наигранным восторгом. Всю неделю она старалась не думать о субботнем мероприятии и не придавать ему особого значения. Элизабет не виделась с Тедом с того самого вечера, когда он проводил ее до дому. Она регулярно получала от детей информацию о щенятах и Пенни, но ни разу не спросила о Теде. Наступление злополучной субботы Элизабет встретила с облегчением. Завтра в это время все будет позади. Надо покончить с этим раз и навсегда. Не задерживайся на работе, мам. Тед за нами придет около 7, сообщила Миган. Не задержусь, ответила Элизабет, неожиданно для самой себя резко и уже более мягко добавила. Я приду пораньше, чтобы успеть переодеться, а вы постарайтесь к тому времени приготовить все домашние задания. Я оставила записку для мисс Альдер. Не забудьте ей передать. Обычно по субботам время в магазине тянулось нестерпимо медленно. В школе занятий не было, и дети почти весь выходной по ее вине проводили дома. Но сегодня время просто летело, и она, словно самой себе в наказание, старалась заполнить его всякими пустяковыми делами. Ровно в 5... Элизабет закрыла магазин и поехала домой. Едва она переступила порог, как дети, радостные и возбужденные, бросились к ней. Тед звонил, он будет здесь без 6:45. Поторапливайся, мам. Меган еще целых 1.5 часа. Я буду готова вовремя, обещаю. Но к назначенному времени она не была готова. Бэйби вырвала не то сыром, не то стручковым перцем, не то еще чем-то прямо на софе в гостиной. Пришлось убирать. Мэтт и Миган затеяли свару, не поделив пульт дистанционного управления телевизором. В результате Мэтт ударился головой об угол кофейного столика и рассек кожу, испачкав кровью волосы и ковер. И то, и другое надо было отмыть. Элизабет сломала ноготь о ящик бюро, и когда попыталась его подремонтировать, склеила суперклеем 2 пальца. А когда собралась подкрасить тушью глаза, руки дрожали. Так она нервничала от всех этих неполадок. Потом она никак не могла решить, что надеть. И когда Мэтт без 6:45 влетел к ней в спальню, стояла в одном нижнем белье и тапочках на босу ногу. «Ну, мам!» — завопил он, увидев, что она все еще не готова. Элизабет, в свою очередь, пришла в ужас от того, как выглядел сын. Одежда на нем годилась разве что для старьевщика. «Мэтью, у тебя рваные джинсы, иди надень новые». Они жесткие и царапаются. Совсем нет. Я дважды стирала и гладила их. Стоя у раскрытого шкафа, Элизабет раздумывала, что ей надеть. То ли синюю замшевую юбку, то ли широкие брюки, только недавно полученные из химчистки. «Я в этих пойду», — заупрямился Мэтт. «Мне в них удобно. Синяя замшевая юбка. Прошу вас, сэр, надень новые джинсы. А этот хлопчатобумажный спортивный свитер велик мне. Переоденься немедленно, надень зеленую рубашку для пола». Она полиняла. «Ты выходишь в люди не для того, чтобы в дверь позвонили». «А вот и он!» — завизжал Мэтт. «А ну вернись!» — приказала Элизабет. Но Мэтт уже мчался по лестнице, стараясь опередить сестру. «Я сам открою. Нет, я». Элизабет так и не удалось узнать, кто из них первым оказался у двери. Затем она услышала голос Теда. «Привет! Насколько я понимаю, вы готовы и можно идти?» «Мы готовы», — подтвердила Миган. «А мама нет», — услышала Элизабет голос сына. «Она вечно опаздывает, потому что лежит в ванне до тех пор, пока из воды не выйдут все пузырьки. Сейчас она одевается, и неизвестно, когда закончит». «Ну, по-моему, мы не очень сильно опаздываем, не так ли? Давайте подождем ее в гостиной». Элизабет, стоя в ванной, бросила взгляд на свое отражение в большом зеркале. Она прижимала к груди свою длинную юбку, приложив ухо к двери, чтобы не пропустить ни единого слова. Недовольная и своим видом, и тем, что так нелепо себя ведет, женщина решительно натянула юбку и белый шерстяной свитер, собрала в конский хвост волосы на затылке, наскоро подушилась и вышла из ванной. Пусть Тед Рэндольф не думает, будто она специально для него наряжается. Она не институтка, чтобы нарочно заставить ждать своего ухажера. Элизабет спустилась вниз по лестнице, но немного помедлила, прежде чем войти в гостиную. Он стоял спиной к двери, слушая Мэтта, а тот объяснял сложное устройство линейного корабля «Легос», который никак не мог достроить. «Привет!» При звуке ее голоса Тед повернулся на каблуках. На нем были джинсы, хлопчатобумажная спортивная рубашка и потертая куртка из серой замши, великолепно оттенявшие его волосы и глаза. Словом, для почетного эскорта он выглядел впечатляюще, даже больше. От волнения ладони у Элизабет стали влажными. «Привет! Мэтт сказал, что вы еще не одеты». Он окинул взглядом всю ее с головы до носков кожаных ботинок цвета слоновой кости с широкими отворотами, затем еще раз снизу вверх. «Надеюсь, мы не заставили вас торопиться?» «Нет». «Ну, что вы, готовы?» Тед кивнул. Дети, шумно перебивая друг друга, заявили, что готовы. Произошла еще одна задержка из-за Мэтта. Он не желал брать с собой куртку. Элизабет настаивала, потому что почти все мероприятия фестиваля предполагалось проводить на открытом воздухе. К тому же куртка прикроет его безобразную одежду. «Пока не наденешь куртку», — заметил Тед, — «не пойдем». Мэтт в рекордное время сбегал наверх в свою комнату и надел куртку. Наконец они покинули дом. Тед шел между Мэттом и Миган, а Элизабет, заперев дверь, замыкала шествие. Элизабет сидела рядом с Тедом, который вел свой джип-пикап. Дети расположились на заднем сиденье. Странное чувство охватило женщину, когда она подумала, что со стороны их можно принять за образцовую американскую семью, выехавшую на прогулку. Она даже поежилась. Ей явно было не по себе, и она едва не подскочила от неожиданности, когда Тед, воспользовавшись паузой в беспрерывной болтовне детей, сделал ей комплимент. «Вы выглядите сегодня превосходно. Благодарю вас. Вы тоже. Я хотела сказать, тоже хорошо выглядите. Спасибо». Они обменялись улыбками. Тед не сводил своих голубых глаз с Элизабет, чем привел ее в трепет. Поэтому она очень обрадовалась, когда его внимание отвлек Мэтт. Стены школы буквально дрожали. Можно было себе представить, что там творится. Родители на школьном дворе напрасно старались поспеть за своими чадами, метавшимися от одного нарядно украшенного киоска к другому, чтобы попробовать свои силы в самых разнообразных играх. Прежде всего, необходимо было приобрести билеты, которые в некоторых киосках продавались со скидкой. Элизабет была знакома с членом учительско-родительской ассоциации, распространявшей билеты. Ей пришлось представить этой даме Теда. С недаемой любопытством дама дважды пересчитала сдачу, прежде чем вернула ему нужную сумму. «Лучше бы я покупала билеты», — проговорила Элизабет, когда они отошли от кассы. Ей казалось, что все взгляды прикованы к ней и что шепчутся все тоже о ней. «Будем считать это моим вкладом в местную учительско-родительскую ассоциацию», — ответил Тед, как ни в чем не бывало. «Ну, ребята, куда пойдем в первую очередь?» Страхи Элизабет оказались напрасными. Ему не было ни скучно, ни тягостно. Напротив, он даже увлекся происходящим не меньше детей. В аттракционе «Рыбная ловля» Миган, благодаря ему, выиграла бутылку газированной воды. Мэтта у баскетбольного щита он поднял повыше, чтобы легче было забрасывать мячи. И Мэтт получил в награду игру в шарики. От счастья малыш просиял, и сердце у Элизабет заныло от боли. Сын с таким гордым видом поглядывал на остальных ребятишек, словно рядом шел не Тед, а его папа, который умел все на свете. Они успели обойти несколько киосков, прежде чем Элизабет спросила: «Кто-нибудь хочет есть? Может, спагетти или хот-доги?» «Прекрасно! Я умираю с голоду!» Они взяли хот-доги. Мэтт с Миган буквально проглотили их. «Можно мы разукрасим себе лица, мам?» — спросила Миган, допив свою газировку. Мэтт вскочил со стула и от нетерпения переминался с ноги на ногу. «Да, пусть мне сделают лицо дьявола!» «Как раз то, что тебе нужно», — рассмеялась Элизабет, ущипнув сына за измазанную в горчице щеку. «Можно, мам? Всего 6 билетов. Мы с Тедом еще не поели. «О, это никогда не кончится», — простонала Миган. «Потом вы будете целый час пить кофе. Может, им пойти без нас?» — обратился Тед к Элизабет. «Можно, мам, можно?» «Можно, если обещаете сразу же вернуться обратно. А то потеряетесь, и мы вас в этой суматохе не найдем. И держитесь вместе, не разбегайтесь», — напутствовала она сына и дочь. Зажав в кулачках билеты, которые дал им Тед, они протиснулись сквозь толпу, пробрались через коридор и устремились к киоску, где раскрашивали лица. «Сколько же в них энергии!» — воскликнул Тед, взявшись за хот-доги. Элизабет сочувственно покачала головой. «Я вас предупреждала, пыталась отговорить, ведь к вечеру, когда вернетесь домой, будете в полном изнеможении». «Я очень доволен, мне нравится здесь», — возразил Тед. Судя по его виду, говорил он вполне искренне. «Но если Теда заинтересовала школа, — думала Элизабет, — то матерей из учительско-родительской ассоциации сам Тед, ее ухажер». Словно угадав ее мысли, Тед спросил: «У меня что, дурацкий вид? Почему все на меня пялятся? Или это плод моего больного воображения?» Она улыбнулась и, чтобы скрыть смущение, быстро опустила голову. «Нет, на вас и в самом деле смотрят. Ведь все знают, что я не замужем. И давно? Когда ваш муж погиб?» Она удивленно на него посмотрела. «Один сосед рассказал мне об этом, как только я переехал сюда», — сказал Тед. «Я его не спрашивал, он сам рассказал». Видя его искренность, Элизабет сочла возможным рассказать ему о гибели мужа. «Джон погиб 2 года тому назад в автомобильной катастрофе. Смерть наступила мгновенно». «Вы с детьми были с ним?» «Нет. Хвала Всевышнему. Это случилось, когда он ехал на работу. В то утро к нам домой приехали 2 полицейских и просили меня отправиться с ними в больницу». Она положила недоеденный бутерброд на бумажную тарелку. «Я как раз меняла бумажные прокладки на полках в кухонных шкафах. Никогда не забуду. Возвратившись в тот день домой, я увидела, что посуда все еще на столе, и шкафы распахнуты. Я не сразу вспомнила, почему. Внезапная смерть особенно тяжела. Казалось, земля уходит у меня из-под ног». Желая прогнать воспоминания, Элизабет встряхнула головой и взглянула на Теда. «Вы когда-нибудь теряли близкого человека?» «Терял, но не так. И не близкого», — ответил он коротко. «Хотите кофе?» «С удовольствием». Он вышел из-за столика и направился к киоску с прохладительными и другими напитками. Элизабет наблюдала за Тедом, который медленно пробирался через толпу. Кого же он потерял? И при каких обстоятельствах? Может быть, его бросила возлюбленная? Элизабет видела, как женщины провожают Теда взглядами. Да и какая из них могла бы не обратить на него внимания? Вообще-то он производил впечатление человека сурового, замкнутого, но это никак не соответствовало его сущности. Он всегда оставался мягким и в то же время настоящим мужчиной, о чем свидетельствовал весь его облик. Элизабет никогда не видела у него в доме женщины, но вряд ли Тед вел монашеский образ жизни. В нем на редкость удачно сочетались сексуальность и галантность. Он обращался с женщиной, как с настоящей леди, а с леди, как с настоящей женщиной. Он не был подобен осьминогу, который своими щупальцами стремится объять необъятное, однако не постеснялся взять Элизабет под руку и провести сквозь толпу. Несколько раз его рука, скользнув с талии, спускалась чуть ниже, когда он слегка подталкивал ее вперед, и эти чисто мужские прикосновения заставляли Элизабет трепетать. Сразу чувствовалось, что по части женщин ее соседу опыта не занимать. Но почему тогда он до сих пор не женат? Или несчастливый брак или скандальный бракоразводный процесс навсегда отбили у него охоту жениться. А может, он платит большие алименты, и ему просто не на что содержать жену. Не исключено, что он наслаждается свободой холостяка и не теряет зря времени. Но почему тогда она ни разу не видела у него в доме женщины? Тед поставил перед ней чашку кофе Глиссе. «Сливки или сахар?» «Сахар, пожалуйста». Он протянул ей пакетик, предусмотрительно принесенный с собой, и положил на стол. С отсутствующим видом Элизабет вскрыла пакетик, высыпала содержимое в чашку и размешала пластмассовой ложкой. «Вы были когда-нибудь женаты, Тед?» «Нет». Он глотнул кофе, пристально глядя на Элизабет сквозь поднимавшийся над чашкой пар. «О!» Она надеялась на более подробный ответ, но, очевидно, в его личной жизни ничего особенного не было. «Я одинок, но без всяких отклонений, если именно это вас интересует». Она обожгла о кофе язык, поперхнулась и покраснела от смущения. «Нет, я не это имела в виду. Уверен, именно это». Элизабет отвела глаза, не в силах выдержать его насмешливый и в то же время испытующий взгляд. «Возможно, но чисто подсознательно. Я не обиделся. А вот вы наверняка сочли бы себя оскорбленной, вздумай я доказать вам, что не отношусь к числу гомосексуалистов». Его глаза стали из голубых синими от забегавших в них чертиков. «Хотя я был бы безмерно счастлив развеять ваши сомнения, если бы только вы согласились». Кровь бросилась в лицо Элизабет. «Я и так верю вам». Она снова закашлялась и, успокоившись, продолжала. «Дело в том, что мужчина вашего возраста хоть раз да бывает женат». «Вы хотите сказать, что мужчина моего возраста должен испробовать все, пусть по одному разу?» — парировал Тед, снова потрунивая над ней. Они обменялись улыбками, и Тед уткнулся в свою чашку с кофе. Помолчав немного, он снова заговорил. «Несколько раз я готов был жениться. У меня были серьезные увлечения, но все быстро кончалось. Либо один из нас, либо мы оба теряли к этому интерес». «А вы почему не выходите замуж?» — спросил он, оторвав от чашки глаза. Занятая мыслями о его серьезных увлечениях, она не сразу ответила. «Я так сильно любила Джона. Мы были очень счастливы, и довольно долго после его смерти я пребывала в эмоциональном вакууме. Потом занялась фантазией. Знаете, как трудно одной вести бизнес, тем более вдове с маленькими детьми. Тут проблем становится, по крайней мере, вчетверо больше. Мне приходится быть для них и матерью, и отцом. Где же взять время для личной жизни? К тому же, — произнесла она совсем тихо, — я ни в кого не влюблялась. Думаю, в этом все дело, не так ли? Вы хотите сказать, что никогда не были влюблены? Влюблялся, но не любил. С удовольствием ложился с женщиной в постель, а наутро, проснувшись, обычно не испытывал ничего, кроме разочарования. Прямо проклятие какое-то. Даже сквозь шум толпы Элизабет услышала эти его слова, произнесенные в раздумье, словно для самого себя. Видимо, это и решало дело. «Я пойму, что влюблен, если не испытаю такого разочарования, лежа рядом с женщиной утром в постели». На мгновение их взгляды встретились, и они не могли оторвать глаз друг от друга. Голос Мэтта вернул их к действительности. «Эй, Тед, посмотри!» Лицо мальчика было покрыто густым слоем красной и черной краски, а на месте улыбающегося рта сияла дыра с белыми зубами. Лицо Меган было разукрашено, как у куклы Пьеретты, с плачущими глазами и красным сердечком вместо губ. «Меган, ты выглядишь просто превосходно!» — воскликнул Тед. «А где же, черт возьми, Мэтт?» Мальчишка залился смехом и бросился к Теду на грудь. Когда же он утихомирился, Миган спросила: «Вы уже выпили свой кофе?» Тед посмотрел на Элизабет и развел руками: «Да, выпили». Затем помог Элизабет выйти из-за стола и, наклонившись к ней, спросил: «А как насчет развлечений на открытом воздухе? Мы примем в них участие?» «Полагаю, что да. Хотя бы ради Мэтта. Пусть не думает, что зря таскал с собой куртку». Тед рассмеялся, обнял ее за плечи и на мгновение прижал к себе, причем сделал это чисто по-дружески, без всякой задней мысли. Так что не было никаких причин для сердцебиения. Абсолютно никаких. Вряд ли он собирается лечь с ней в постель. Иначе не стал бы рассказывать, как и с кем переспал. Такими вещами делятся обычно с приятелями. Так что, похоже, их отношения могут быть только дружескими, а никак не любовными. Но Тед, очевидно, об этом не знал. «Осторожно!» — предупредил он, когда Элизабет оступилась на неровной поверхности спортплощадки. Затем пропустил свои пальцы сквозь ее пальцы, и их руки сомкнулись. Рука Элизабет оказалась зажатой между его боком и рукой, а локоть Теда оказался вдавленным по меньшей мере на дюйм в ее грудь. Время от времени, по твердому убеждению Элизабет, непреднамеренно он слегка касался ее соска, и сосок уже затвердел, категорически опровергая теорию о дружеских отношениях. «Можно нам прокатиться на стоге сена, мам?» «Конечно», — ответила мать тонким, каким-то чужим голосом. Дети взобрались на повозку, запряженную лошадью, однако извозчик возразил: «Извините, но я не могу взять на себя ответственность за детей. Пусть поедет с ними один из родителей». «Ничего страшного», — ответил Тед. «Мы тоже собирались прокатиться». Он поднялся на повозку и подал руку Элизабет, совершенно растерявшейся. Она даже не заметила, как все это произошло. Те, кто уже был в повозке, а также стоявшие за ней в очереди, с интересом наблюдали за ней. И она должна была либо устроить Теду сцену, либо, схватившись за его руку, подняться на повозку. И Элизабет предпочла последнее: из двух зол выбирают меньшие. Убедившись в том, что Мэтт с Миган уселись достаточно надежно, он отыскал свободное место в сене для себя и Элизабет. Она подоткнула подол юбки, стараясь не касаться его своим бедром. «Правда здорово, мам!» — крикнула Миган, и все взоры обратились к Элизабет. «Просто превосходно!» — ответила она с вымученной улыбкой, чувствуя, что рука Теды лежит на перекладине повозки, и стараясь ее не касаться. Никогда еще ей не доводилось сидеть в такой застывшей позе. Служащий попытался максимально использовать все возможности повозки и попросил: «Потеснитесь, пожалуйста, чтобы всем хватило места. Мадам, не могли бы вы сесть к мужу на колени?» Элизабет поняла, что он обращается к ней, и содрогнулась от ужаса, продолжая сидеть неподвижно, словно китайский болванчик. Все повернулись к ней с осуждающим видом, словно хотели сказать: «Нечего портить другим удовольствие и задерживать отправление». «Элизабет!» — она слышала тихий голос Теда, похожий на ласковое дуновение ветерка у самого своего уха, но даже не подняла глаз, однако не издала ни звука, чувствуя себя совершенно беспомощной, когда он приподнял ее и посадил к себе на колени. «Благодарю». Кучер закрыл заднюю дверь, уселся на самом верху и взялся за вожжи. Слегка хлестнув лошадь, он обернулся, предупредив: «Осторожно, граждане, трогаемся!» Повозка с трудом сдвинулась с места. Элизабет потеряла равновесие и буквально рухнула на Теда, при этом зад ее оказался у него между ног. Она слышала, как он хмыкнул, не то от удовольствия, не то от боли, сама не зная, что предпочтительнее. «Слышала, мам, что сказал тот мужчина, который усаживал нас в повозку? Он подумал, что Тед твой муж». «Вот было бы здорово», — вклинился в разговор дьявол с черно-красным лицом. «Тогда у меня был бы настоящий папа, а не тот, что живет на небе». Элизабет с тихим стоном закрыла глаза и молила Господа, чтобы он сделал ее невидимкой. В этот момент кто-то запел «Плыви, мой челн, по воле волн», и Элизабет возблагодарила Бога, потому что перестала быть центром внимания. Несмотря на плотную замшевую куртку, Элизабет чувствовала, как трясется Тед от беззвучного смеха. «Когда все это кончится, напомните мне, чтобы я задала хорошую трепку этим негодникам», — пробормотала она. «Простите меня, Тед. За что? За причиненные вам неудобства. Это вы испытываете неудобства, а не я. И еще за то, что сижу у вас на коленях. Надеюсь, вас это не слишком обременяет». Он пристально посмотрел ей в глаза, нисколько, и добавил, обхватив ее обеими руками. «Надо расслабиться и наслаждаться тем, что... наслаждаться поездкой». Голос его вдруг стал хриплым. Манеры у него были безукоризненны, а сам он просто очарователен. Он не позволил себе ничего лишнего, пока она сидела у него на коленях. Не облапил ее, хотя ситуация к этому располагала, из-за темноты его руки были зажаты в замок у нее под грудями. Тед вел себя как истинный джентльмен. Разве он не накинул на нее свою куртку, когда наступил вечер и стало свежо? Как раз в тот момент Элизабет ощутила у себя на шее его теплое дыхание, и ей так захотелось расслабиться и положить голову ему на плечо. Но как могла она себе такое позволить, в то время как он делал все, чтобы их отношения носили чисто платонический характер? Так что ни о какой романтике здесь не могло быть и речи. В течение всего вечера Тед вел себя по-дружески, по-джентльменски. Он искренне посочувствовал Миган и Мэтту, когда на свои лотерейные билеты они не выиграли проигрыватель для компакт-дисков. А сколько раз благодарил за приглашение на фестиваль. Он не высадил их на повороте, а проводил по боковой дорожке до парадного входа и ушел только тогда, когда убедился, что они благополучно вошли в дом. Он попрощался с детьми, и когда они ушли, пожелал Элизабет спокойной ночи, поблагодарил за приятный вечер, и все это с улыбкой, в которой не было ни намека на непристойность. Словом, Тед был безупречен во всех отношениях. Так почему же, черт возьми, она чувствует себя разочарованной? Поднявшись к себе в спальню, Элизабет приспустила абажур торшера, закрыла ставни и погрузилась в размышления. Хоть бы он что-нибудь сделал не так. Прикоснулся, например, губами к ее шее или провел пальцем у нее по грудям, чтобы она знала, что они не так уж плохи для матери двоих детей, которой под 30, или не сразу опустил ее на землю, когда помогал спускаться с повозки, а прижал ее к себе. Мог напроситься на чашку кофе, когда желал ей спокойной ночи, после того, как детям было велено идти в дом и готовиться ко сну. В конце концов, Тед мог, пусть по-дружески, поцеловать ее на прощание в щечку, или сделать что-нибудь другое, не такое приятное, но зато возбуждающее. Не то чтобы ей хотелось, чтобы между ними вспыхнули романтические чувства, конечно же нет, но вечер оказался куда приятнее, чем она ожидала, а Тед намного привлекательнее, чем она его себе представляла. Он заинтриговал ее своими прошлыми любовными связями, и она многое отдала бы, чтобы узнать, какого рода женщины ему нравятся. Мужчины, подобные ему, не остаются просто так холостяками, без особых на то причин. Он, конечно, джентльмен, но не бесчувственный чурбан, и всякий раз, как колесо повозки попадало в рытвину на футбольном поле, по которому они ехали, ее бедра прижимались к его коленям. Нет, Теда не назовешь бесчувственным. О, проклятие! Опять она думает о всяких глупостях. Раздосадованная, Элизабет выключила торшер и натянула одеяло до самого подбородка. Вопреки всякой логике, она была в бешенстве от того, что он вел себя слишком скромно. На следующий день Элизабет отправилась на рынок, перебирая в памяти события вчерашнего дня. До рынка было недалеко, и Элизабет оставила Меган и Мэтта дома одних, велев им готовить домашнее задание. За покупками лучше ездить без них, гораздо спокойнее, по крайней мере, никто не ноет. Купи то, купи это, ведь не на все хватает денег. Как раз в это время по телевизору показывали матч с участием команды «Чикаго Берс», и в супермаркете почти не было народу. Выбрав все необходимое по составленному заранее списку, Элизабет направилась к кассе, когда вдруг увидела Теда. Он тоже увидел ее, и встречи избежать не удалось. Деваться было некуда. Элизабет заставила себя улыбнуться, кивнула и, повернув свою тележку на 180 градусов, поспешила в другую сторону. Но когда направилась к выходу, снова столкнулась лицом к лицу с Тедом. «Привет!» «Привет, Тед!» «Да вы, я смотрю, набрали целую тележку продуктов. На всю неделю. Я стараюсь закупать продукты по воскресеньям. В будние дни не хватает времени. И все равно что-нибудь забываю. Так что приходится чуть ли не ежедневно заезжать в магазин». Тема была исчерпана, и Элизабет замолчала, нервно переминаясь с ноги на ногу в своих теннисных туфлях. «Я думала, вы заядлый болельщик бейсбола и сидите сейчас дома у телевизора». По его губам скользнула улыбка. «Сейчас перерыв. Я приехал за подкреплением». Он держал в руках пакет хрустящего картофеля и упаковку с 6 банками пива. «О, в таком случае не стану вас задерживать». И она покатила свою тележку вперед. «Если вы все купили, я провожу вас и помогу занести продукты домой». «Нет», — воскликнула она так, что оба замерли от удивления, и поспешила объяснить: «Я действительно не хочу отрывать вас от матча». «Не беда, Берсы ведут с разрывом в 21 очко, так что уже неинтересно». Не успела Элизабет опомниться, как Тед положил ей в тележку свои покупки и сам повез ее с таким видом, словно капитан корабля, сменивший боцмана у штурвала. «В самом деле, Тед совсем не обязательно». «О, привет!» Тед резко повернул и сходу врезался в тележку, которую толкала перед собой воспитательница из класса Миган. «Привет!» — ответила Элизабет глухим голосом. «Я видела вас на фестивале. Вам понравилось?» Воспитательница перевела взгляд с Элизабет на Теда, затем обратно. «Очень понравилось», — ответил Тед, поскольку вопрос, по всей вероятности, относился к нему. «Как приятно! Дети такие забавные!» Наступило молчание. «Ну, всего хорошего!» — попрощалась женщина. «До свидания!» Теперь всем членам учительско-родительской ассоциации станет известно, что ухажер, с которым Элизабет была на фестивале, не просто знакомый. Они вместе покупали в воскресенье продукты, а это значит... Ну, там уже можно вообразить все, что угодно. Элизабет подождала, покуда женщина отойдет на достаточное расстояние, чтобы не быть услышанной, затем вынула из коляски пакет с хрустящим картофелем и упаковку с пивом и сунула их в руки Теду. «Я вспомнила, что мне нужно еще кое-что купить. Благодарю за предложение донести мои покупки, но вам лучше пойти домой». «Перерыв уже наверняка кончился. Пока».